храм города Амбс. На плите возрождения сидел Матадор и улыбающийся Леголас. Матадор, как обычно, шумно дышал. Вены на шее вздулись, а его правый глаз подергивался. Мелкая шерсть на загривке стояла дыбом. Леголас же сидел с довольной улыбкой и фингалом под левым глазом, который переливался всеми оттенками синего. К ним подошел хоббит, явно новичок в игре. Он был плохо одет, только в начальное тряпье и довольно сильно боялся. «Меня просили передать, что представление удалось», — несмело произнес он и с перепугу начал повторяться. «Еще просили передать, что представление удалось, и тут ваш гонорар — 76 тысяч золотых». С этими словами он положил увесистый мешочек перед Матадором. Туран поднял взгляд на хоббита и, не вставая и не замахиваясь, двинул кулаком ему в лицо. Кротышка, естественно, подобных манипуляций не ожидал и сразу же ушел на перерождение. 68-й, произнес Леголас. Матадор повернул перекошенное от злости лицо и увидел улыбающееся лицо эльфа с фингалом, которое даже не повернулось к нему. 60 тысяч! Новый рекорд! Гордо произнес он и повернул голову к Матадору. Увидев его выражение, улыбка начала сползать с его лица, но не успела. 30%! Произнес Матадор со зловещим оскалом и с размаху зарядил эльфа в правый глаз. Таверна «Пьяный ёж». За огромным дубовым столом сидела наша троица. Таблеткин строчил сообщение, Матадор, как обычно, жевал мясо какой-то птицы, а Леголас ковырял тарелки вилкой и красовался двумя здоровенными фингалами, которые было заметно даже из-под очков. «Чего-то мне надоело бегать». «Чего-то мне нафафело, фафыфа!» Матадор прожевал и продолжил. «А еще надоело молнии по темечку получать. Да вы не находите, что плеваться кипятком на ходу неэстетично? И вообще, торчащий из спины каменный шип мне не идет». Таблеткин перестал печатать, и они вместе с Леголасом уставились на Матадора. «Чего уставились? Я хотел сказать... «Заканчивайте меня жечь, мать вашу!» Заорал Матадор и стукнул кулаком по столу, отчего тот скрипнул, а тарелки подпрыгнули. «Успокойся, у тебя есть варианты заработать по-другому? С того момента, как мы связались с топ-кланами, у нас доходы ниже плинтуса», — отписался Таблеткин. «Чтоб тем уродам икалось до последнего омоложения», — со злостью произнес Матадор. «И эльфу тому напыщенному, и старикашке, чтобы его радикулит по гроб жизни мучил, а у эльфа понос неукротимый был стилем жизни». «Если заказчик сорвется, продолжим качать резисты моти», — подытожил Леголас. «Я у вас обоих зашибу, ей-богу, я против. Хватит, серьезно, ребят, у меня уже все нервы на исходе». «Погодите, какой заказчик?» «Эх, Мотя, радуйся, заказчик в течение 5 минут должен подойти». «Это тот, который с нестандартным заказом?» «Он самый. Если выгорит, то будешь моим личным ездовым Таураном». «Если выгорит, я еще и ржать, как Кирн, буду. Сил нет уже этим садомазохизмом заниматься». «День добрый, клан Данон», — поинтересовался с первого взгляда обычный воин в кожаной броне. На поясе у него висели кастеты с огромными когтями. «Он самый!» — с неохотой буркнул Матадор. Засунув и резко выдернув палец изо рта, он произнес стандартное приветствие клана. «Не все йогурты одинаково полезны». «Я договаривался о встрече. Ник Родерик, я по поводу нестандартного договора», — сориентировал друзей воин, из-за спины которого выглядывала рыжая девчушка с лисьими ушками на голове. «О, рыжая девчонка, я тебя помню. А ты куда тогда делась?» «Вы знакомы?» — удивился Родерик. «Он меня к портальным магам отводил. Я тебе рассказывала». «Чего стоите? Рассаживайтесь». Матадор придвинулся, уступая место воину и девчонке, и подзывая бармена-тролля. «Ты друга-то нашла?» «А это он и есть», — указала Алиса на Родерика. Она посмотрела на стол, заставленный тарелками, на предмет своих излюбленных пампушек. «А можно мне пампушки и кофе?» «И повторите мне, пожалуйста», — попросил Мотя у подошедшего монументального окра. Он кивнул и отправился на кухню, забрав стопку пустых тарелок. «Для начала предлагаю представиться», — предложил Леголас. «Меня зовут Леголас». «Я его зову Ушастый», — вставил свое слово Мотя. Это рогатое недоразумение зовут Матадор или Мотя. Вот этого молчаливого парня в татуировках зовут Таблеткин. Леголас указал на снявшего капюшон Таблеткина. Меня, как я уже сказал, зовут Родери. Вот это рыжее создание зовут Алиса. К столу подошел бармен-тролль с огромными подносами, заставленными тарелками, и принялся их выставлять. Перед Алисой появился поднос с горкой пампушек, посыпанных семенами, напоминающими кунжут, и большая кружка ароматного кофе. Алиса сначала принюхалась, а потом, попробовав пампушку, зажмурилась от удовольствия. «В кем пофафафали?» — просил Матадор, занимаясь своим излюбленным занятием — набиванием брюха. «Мы хотим вас нанять на череду скоростных рейдов», — начал излагать задачу Родери. Алиса в это время плотно занялась пампушками. «Это мы уже слышали. Хотелось бы услышать цель такого, довольно необычного пожелания», — подбирая слова, попытался уточнить эльф. Таблеткин в это время внимательно слушал и оценивал потенциальных клиентов. Матадор же разошелся не на шутку и начал подметать все рядом стоящие тарелки. Вот его рука по инерции захватывает немаленькую горсть пампушек Алисы. «Эй, это мои пампушки!» — возмутилась Алиса, которая сидела по правую руку от Турана. «Что? Да, прифольные штуки!» — отмахнулся Матадор и продолжил поглощение всего остального. Алиса же раскраснелась от злости. Даже Родерик не прикасался к ее пампушкам. Она залезла в инвентарь и достала небольшой флакончик с ярко-красной жидкостью. «Эссенция перца красного дракона. Объем 0,05 литра». «Так значит, да?» – прошептала она сама себе. На их перебранки никто не обратил внимания. Обсуждение шло своим чередом. «Какая разница, зачем? Я предлагаю вам деньги за каждый ваш выстрел». «Мы не отказываемся. Может, мы просто можем предложить оптимизацию процесса? Если это прокачка, то у нас есть способы прокачки резистов». Родерик усмехнулся и уже хотел что-то сказать, но Леголас не дал этого сделать и продолжил. «Да, они, конечно, своеобразны, но это не единственный способ. Поверьте, у нас много возможностей, и мы можем помочь друг другу». Алиса сидела и старалась держать самое невинное лицо. Она вылила весь флакон Матадора в кружку и дожидалась, когда он отопьет из нее. «Дело в том, что мне нужно попасть в топ-10 за 16 дней. Это очень важно. Сейчас у меня 23-е место. Я не могу ничего объяснить. Но если мы сделаем это, и за 16 дней я окажусь в топе, то я готов вам выплатить 10 миллионов. Но я оставляю с собой способ оплаты». 10 миллионов? Да не Финфелет!» — произнес Матадор с набитым ртом. Он снова слямзил горсть пампушек с подноса Алисы, и сейчас, говоря последние слова, из его рта фонтаном летели крошки. Он ухватил свою ведроподобную кружку и отхлебнул из нее пару больших глотков. «Погоди, Мотя, надо посчитать», — попытался утихомирить сразу согласившегося Матадора Леголас. «Мотя, мы...» «Мотя? Ты чего такой красный?» Матадор сидел широко открытыми глазами, весь красный и как будто закаменевший. Его ноздри были широко раскрыты, но он не дышал. «Мотя, с тобой все в порядке?» Он не ответил, а глубоко вздохнул и кашлянул. Во время кашля с закрытым ртом из его ноздрей вырвались два огненных протуберанца, сантиметров по 10 каждый. Затем он со скоростью автоматического конвейера начал сметать со стола все, что попадалось под руку без разбора. Алиса в это время сидела, делая скучающий вид, и, наколов на вилку котлету с подносом Матадора, наблюдала шоу. Матадор же, за несколько секунд опустошив тарелки, принялся эти самые тарелки поглощать. «Воды! Дайте ему запить!» — вскрикнул Леголас. Родерик не придумал ничего лучше, как сунуть в руку Матадору его кружку, которую тот закинул в бездонную пасть, даже не озадачившись просто выпить содержимое. От повторного приема эссенции перца красного дракона Матадор замер, как замороженный, и начал еще сильнее краснеть, хотя, казалось, краснеть сильнее уже некуда. Моментально вспыхнув, словно костер, он, глубоко вздохнув, выдал из пасти огромный поток пламени. Этим пламенем он моментально отправил нарезку Таблеткина и Леголаза. Он вскочил из-за стола и выбежал на центр таверны, снова выдав огромный протуберанец пламени, который поджег сидящих рядом с ним парочку магов. Он ухватил с их стола пару подносов и высыпал их содержимое в пасть. Но этого все равно было мало. Он с ревом, выпуская на ходу пламя, ломанулся из таверны. Алиса же сидела с каменным лицом и делала вид, что ничего не произошло. Она рассматривала котлету на вилке и старательно не замечала сверлящего взгляда Родерика. «Алиса!» — с угрозой произнес он. «А? Что?» Алиса сделала вид, что задумалась, и, ткнув в лицо Родерика котлеты, спросила. «Котлетку хочешь?» «Ню, ам, вкусная котлетка!» На следующий день. Игровой информационный свиток сплетни Амса. Заголовок первой полосы. В городе Амс призвали демона. По сообщениям свидетелей, вчера вечером у таверны «Пьяный Ёрш» было зарегистрировано первое в игре проглатывание игрока другим игроком. Случаи каннибализма в игре «Твой мир» не являются чем-то неординарным, но вчера вечером огромный, пылающий адским огнем демон, по описаниям свидетелей, имеющий рога и копыта, выбежал около 20:00 из таверны «Пьяный Ёрш». Он выдыхал пламя и проглатывал все, что попадалось на пути. Двигался он в сторону городского фонтана. На его пути оказался игрок под ником «Маленький Срук», хоббит 78 уровня. Вот что он нам рассказал. «Я в тот вечер квесты социальные заканчивал. У меня последний квест был на доставку уксусной эссенции повару из таверны «Пьяный Ёрш». Мне выдали кувшин, но он был высокий и неудобный. Я, чтобы его унести, поставил его на голову и придерживал руками. У меня персонаж и так хоббит, так и не самого высокого роста, даже среди моей расы. Так что кувшин был не сильно ниже меня. На улице стемнело, но уличные фонари еще не зажгли, и я шел по полутемным улицам. Сначала я увидел из-за поворота неровный свет, как от факела. Затем из-за поворота показался он. Он был огромного роста и пылал, как настоящий костер. Иногда он останавливался, хватал, что под руку попадется, засовывал себе в пасть и снова бежал. Я очень испугался и, стараясь не привлекать внимания, присел у стенки дома. Этот демон меня заметил и пронесся ко мне. Я со страху зажмурил глаза, но кувшин не отпустил. Когда я открыл глаза, то увидел, что вишу у самой головы демона. Это все, что я увидел. Больше ничего не помню. Только что-то склизкое меня обволокло. Очнулся уже в храме. В логах нашел такое вот оповещение. Вы первый, кого проглотил другой игрок. Получено достижение. Первая жертва бездонной пасти. Рейтинг плюс 1500. Плюс 2 к привлекательности. Вы жертва, и вам сочувствуют. Из показаний маленького Срука мы можем сделать вывод, что демон является игроком. Последующие свидетели утверждают, что подбегал демон к фонтану с диким ревом. Некоторые утверждают, что расслышали в этом реве матерные выражения. К сожалению, демон не дал возможности его спросить или использовать на нем обездвиживающее заклинание. Он совершил самоубийство в городском фонтане, просто-напросто утонув. После него осталось посмертное облако, которое являлось еще одним фактом, подтверждающим, что демон был игроком. Наша редакция проводит расследование возможности игры за расу огненных демонов и будет держать вас в курсе событий. Храм города Амс. Мы только нашли подходящую кандидатуру, а ты... Ты же видишь, что мы не справляемся, отчитывал Родерик Алису. Он пампушки мои начал жрать. Я что делать должна? Проигнорировать. Они подходили к храму неспешным шагом. Из храма послышался рев Матадора. Я убью ее! Я из нее рыжую шапку сделаю! Ты спрячься и в храм не входи. Я попробую с ними договориться. Родерик с Алисой стояли у дверей храма. Алиса, склонив голову и всем своим видом изображая раскаяние, спряталась в бочке недалеко от входа. Родерик зашел в храм и увидел занятную картину. Леголас и Таблеткин безуспешно пытались успокоить Матадора. «Где она?» — зарычал Матадор, ухвативший Родерика за грудь и приподняв над землей. «Нет ее здесь, я один пришел». Матадор отбросил оборотня и выскочил на улицу, а Таблеткин побежал за ним. «Продолжим разговор?» Леголас решил закончить обговаривать конкретные детали договора найма. «Да, и извините за Алису, у нее класс Кицуне. Ей, чтобы прокачать ману, надо либо мстить, либо подшучивать над кем-то. Сейчас она, конечно, перегнула, но не сердитесь». «Я не сержусь, я думаю над вашими условиями. 16 дней и в топ-10?» Насколько я знаю, в топ торопятся только если умирают или срочно нужны деньги. Вы же предлагаете 10 миллионов, значит, вам деньги срочно не нужны. Отсюда вывод, что через 16 дней ты умрешь, Родерик. Все это Леголас говорил, сидя на плите возрождения в белом подгузнике. Он смотрел в глаза Родерика, поглаживая шрам на правой скуле. Один из немногих, которые перенеслись из реальности. «Ты так много игроков видел, чтобы они в топ торопились?» «Один перед тобой сидит». «Чего уж скрывать, так и есть. Смертный приговор, наследие в реальности. Очень сильно наследил. Так наследил, что к кремации приговорили». Родерик присел рядом с Леголазом и, словно извиняясь, начал рассказывать. «Ты пойми, у меня в реальности никого не осталось. Я только тут живу». «Ты не оправдывайся, я ведь тоже скоро подохну». Он принялся рассматривать ладони, как будто он нашел бы там какой-то ответ. «Я тебя понимаю. Мне ведь тоже хочется оставить что-то после себя. Что-то, кроме догнивающего трупа. Алиса знает?» «Знает. Я ей все рассказал. А твои? Они знают?» «Нет, я им так и не рассказал». «А девушка?» «Ушла, когда я в полное погружение ушел. Я ведь обычным эльфом был». «Не затягивай со своими. Я вижу, что вы друзья. Они поймут. Сколько тебе осталось?» «Около 4 месяцев». «Мне 18 дней. Мы с Алисой хотели пару дней вместе провести, в столице побывать и брак в администрации зарегистрировать». Двое, обреченных на смерть, еще с минуту смотрели друг другу в глаза, пытаясь в них что-то найти. Не было понятно, что они там искали и нашли ли, да и искали ли вообще. Через минуту они пожали руки и произнесли закрепляющую сделку слово «договор». Рукопожатие подсветилось, отмечая принятие договора.